Тетя Валь, Чего тебе? как настроение? Зачем она тебе? Ляля, Ляля, моя дорогая Лялечка. Кто это звонит-то? Это из самотеки. Да? Да. Зачем тебе старуха нужна? Ну мы с тобой, моя бабушка с тобой жила, помнишь это? Зажигалки. А? Ну моя бабка с тобой вместе зажигалки тушила, помнишь? Мария. Помню, Мария. Помню. Мария Петровна ее звали, помнишь? Да. Все, да. Ты же в этом жила, где ты? Где ЦДСА, да? Да. Ну и что, ну какая улица была у тебя? А? На какой улице там? Алло. Бахметьевская. Бахметьевская? Да. Сейчас она переименована наверняка. Наверное. А не хочешь туда съездить на экскурсию? А? На экскурсию не хочешь туда съездить? Нет, не хочу. А что сидишь в четырех стенах? А в каких же? В пяти сидишь? Надоело нам уже. Круглый год сидит, никуда не выезжает. А тебе зачем? Потому что в жизни должно быть разнообразие, а ты сидишь целый год в одних и тех же стенах. Путешествовать надо. На Западе старухи путешествуют. Да, а мы-то не на Западе живем. Ну а что ты сидишь? Хоть бы к Люсе на дачу смотала хоть на 5 дней. А? Алло. Люська в больнице, у нее диабет. В больнице? Диабет. А в какой? В 67-й? Сахарный диабет. Я знаю, что такое сахарный диабет. У меня у родственников был сахарный диабет. А она в какой в больнице? В 67-й? Не знаю. А что ж ты к ней не съездишь-то? Странно. Сестра лежит в больнице, а ты к ней даже не едешь. Сил нету. Взяла бы такси, да поехала. Пенсия позволяет. Такси 1000 рублей. 500 туда, 500 обратно. А есть социальное такси, где за 200 рублей в одну сторону. Можно заказать тебе социальное такси для пенсионеров. Алло. А она на какой станции метро лежит, Люсьена? Не знаю. Да что ж ты ничего не... Ну ты ей хоть звонишь по телефону-то? Чего? У нее телефон-то хоть есть там, мобильный или какой? Нету. Ну как, можно в приемный покой позвонить, спросить, чтобы ее подозвали. Подлечится, выпишется. Валь, что такая дикая? Это твоя сестра, а ты даже с ней не общаешься. Это как-то странно. Что ж я ползать должна? Неизвестно куда. Но позвонить-то можно же ей. Да нет у меня телефона. Давай мы все разузнаем, ты же знаешь. Больных никогда в телефон не подзываю, запомни. Ну, это если она лежачая, а если она ходит, почему нет-то? Чего? Если она ходит, почему не подзывают-то? Нет, что ж там, это 50 больных надо накинуться на телефон. Что там будет в больнице-то? Сейчас у всех сотовые есть, ты чего? У тебя есть мобилка, есть у тебя? У нее нет мобилки. А у тебя? И у меня нет. Руслан говорил, мы хотели бабе Вале мобилку, а она нихуя не понимает в мобилках. Чего? Руслан говорит, что они тебе хотели мобилку купить, а ты не разобралась в мобилке. Я в них не разбираюсь, в ваших мобилках. Только городской телефон, да? Какие-то эти... Надо туда вставлять чего-то. Да, хуй. Такую пластинку вставляют. Пластинку надо купить и знать, где купить. На Войковской у метро продаются. Пластинки? Пластинки. Это называется сим-карта. И в каком магазине-то? В Евросети, в Связном. Знаешь такие? В каком? Евросеть, Связной. Такой магазин есть, Евросеть? Да, а ты разве не была в Евросети? Ни разу не была. А устроишь туда уборщицей, будешь симки воровать. Чё воровать? Симки. Симки? Симка. От слова Сима. Симки. Симки? Да. Ты знаешь, что такое симка? Нет. Сим-карта. Сим-карта. С, Светлана. Сим-карта. сим-карта. Да, вот это называется, как ты говоришь, пластинка, это называется сим-карта. Она вставляется в мобильный телефончик. Вставляют. Да, и набираешь прямо сразу люстин. И можно на каждый звонок, на каждого человека сделать свой звонок, свою мелодию. Например, Руслан тебе звонит, а там Шопен играет. Тон-тон-тон-тон. А звонит Люська, там Алла Пугачева. Настоящий полковник. Представляешь, как хорошо? Все это для меня путаница. А ты живешь вне цивилизации. Ты застряла в 40-х. Да, застряла. 60-х годах. Ты, наверное, раньше к дисковому телефону привыкала долго. А? У меня вот бабушка, когда была жива, она даже телефоны обычные не любила, вот дисковые. Она не любила по ним разговаривать. Ага. А его говорит, зачем мне телефон нужен? Не нужен мне ничего. Вот так вот. Валя, а ты вчера по телефону говорила, что ты куда-то на 5 дней уедешь. Это что значит? Раздумала. А куда собиралась-то, ёпта? В петушки. Кто там в петушках-то? Одни петушки живут. Там же Люська живет, да? Да, туда собиралась. А как ты туда собиралась, если она в больнице лежит? Ничего. Должны выписать. Ну поедем в петушки, я тебя сопровожу. Спасибо, ни с кем я ехать не собираюсь. Ты читала это, Венедикта Ерофеева «Москва петушки»? Читала произведение? Не, не читала. Так, почитай, хорошее. А что там пишут? Там об алкоголизме, как русский народ пьет. Да? Да, спиртягу пьют, денатурат в петушках пили люди. Очень интересно. Да. В общем, о падении нравов советского народа в конце 70-х, 80-х годов. Угу. Так что почитай. Давай я тебе принесу книжку эту. Вау. Положив эту... Как ее? Как ее? Как ее? Почту. Ну, в почту она не влезет. Такая здоровая, что ли? Да. Сюда любая книга влезет. Валь Петровна. А ты вчера так кричала, выйду с топором, отрублю хуй, кому кричала так. Я прям проходил мимо, аж испугался, мимо твоей двери, ты так орала. Это что такое было? Значит, было. Но тебе не стыдно? Вот все соседи слышат такую похабщину. Нет, ничего мне не стыдно. Ведь они психушку могут вызвать. А? Ведь они психушку могут вызвать. Скажет, старуха социально опасна, угрожает. Пошел ты нахуй. Квартиру давай.